портрету Блока. Под беломраморным обличьем андрогина он стал бы радостью, но чьих-то давних грез. Стихи его горят на солнце Георгина, горят, но холодом невыстраданных слез.